Глава 5. Мрачная перспектива. «Держать периметр, докладывать каждые полчаса», – распорядился Древнев, временно заменяющий генерала. Дозорные без разговоров исполнили приказания, и они остались в кабинете втроем. «Сухов, твои предложения». «А какие есть варианты?» – устало спросил Саша. Последние 8 часов он только и делал, что метался между сторожевыми пунктами, отстреливая внезапно проснувшихся зараженных. Даже те, которые были не особо активны до войны, сейчас представляли серьезную угрозу. И хорошо, что они хоть стремились в центр, уходя от порта. Но надолго ли? Нужно дальше патрулировать, ставить доты, окапывать технику, которая уже непригодна. Благо, у нас ее немало набирается. «Благо?» – ехидно переспросил майор, но истребитель только отмахнулся. Сейчас было не до тонкости русского языка. «Вы меня поняли. В общем, нет у меня рабочих предположений. Лучше скажите, что за фигня произошла с имплантатами?» «Если коротко, они заработали», – угрюмо ответил коренастый ветеринар Лобов. Главный врач 2-го корпуса пришел по первому зову. «За последние 6 часов я с ассистентами извлек почти 200 УДИ. Никогда не работал с такой скоростью, но на удаление всех уйдет не меньше недели». «Так, может, и не надо?» – осторожно спросил Саша. «У меня вот работает и ничего». «Нельзя так рисковать. У тебя в организме наномашин не осталось, их пожрали биороиды, переработали в топливо для собственного строительства». А у обычных людей за 2 месяца вывелось из организма хорошо, если половина. После перезагрузки единственное, что нас спасает, отсутствие полноценной связи, иначе могла бы повториться трагедия последнего теракта. Только если мы оставим рабочими модули связи. Я же выжил во многом благодаря тому, что УДИ неисправен. Разве нельзя также повредить другие, не извлекая? Вопрос, конечно, интересный. Задумчиво почесал подбородок доктор. «Нет, так рисковать мы не можем», – отрезал Древнев, закрывая дискуссию. «Оставим нейроинтерфейсы только оркам, остальным они без надобности. В первую очередь извлекайте у женщин и детей. Они наше будущее. Даже если останется один мужчина на 1000000 женщин, всех обрюхатит, а вот наоборот, не сработает». «Понял», – кивнул Лобов. «Позвольте поблагодарить за доставленный образец. Изучить одного из контролеров само по себе удача. А живого и столь быстро регенерирующего», — продолжил он восхищаться. В принципе, было чем. Каким-то чудом один из отступающих отрядов умудрился во время перестрелки захватить одного из разумных зараженных. Его тут же изолировали, сковав по рукам и ногам, но, беспокоясь за надежность, решено было подопытного заморозить. «Если никто не против, я хотел бы вздремнуть 2 часиков», — сказал Александр, отходя к двери. «И перекусить. А то бок хоть и затянулся, но свежие раны ноют». «Против», — угрюмо сказал майор, и Саша со вздохом вернулся к столу. «Извини, но раз стоишь на ногах, то и поспать можешь на них же. У нас экстренная ситуация, нужны все до единого. Вон, сядь в кресло, пока малой не пришел с отчетом. Кроме зомби, нам теперь еще и эти твари угрожают. Есть предположение, что это такое?» «Боюсь, что нет», — ответил врач. «Никогда не занимался выведением химер». «То есть это существо неестественного происхождения?» «Абсолютно верно. С уверенностью говорить не могу, но среди животных я подобного не встречал. В природе же на такое понадобились бы 10 миллионов лет. И радиация тут тоже ни при чем». «Потрясающе! Подкинули вы нам подлянку, ничего не скажешь. И какие будут предложения? Нужно же перемещаться как-то между домами, припасы распределять». «Хочу отметить, что хищники крайне агрессивны, досконально не зная, что это, говорить ни о методах размножения, ни о численности популяции не возьмусь. Хвост, который мне передали на изучение, крайне странный. Ни органов пищеварения, ни репродуктивных. Хотя странного хватает, начиная от тех же шипов. Жуткая вещь, явно не роговые наросты, а полноценные костяные жала, идут от самого позвоночника. Ядовитые железы в подкожном пространстве. Нервно-паралитический яд. Не знаю, кто и зачем такое вырастил, но получился практически идеальный морской хищник». «А как Влад?» – оживился Саша. «Если с ядом понятно, значит, смогли вылечить?» «Боюсь, что нет, но нам удалось его стабилизировать. Вещество постепенно выходит из организма, и до сердца оно не дошло. Но на скорое выздоровление я бы на вашем месте не рассчитывал. Когда придет сознание, я вам обязательно сообщу». «Спасибо. Извините, что прервал». «Ничего страшного. Так вот, по поводу способа добраться. Это морские существа. Я бы сравнил их с муренами. Вряд ли они способны подниматься по твердой структуре. Да и кости, хоть и мягкие, но имеют объем. Значит, в узкие щели они не пролезут. Думаю, если укрепить ходы арматурой и железными листами, этого будет достаточно, чтобы защититься. Ну и небольшое пространство между проходом и окружающим снегом как-то обеспечить, как в наших куполах». «Долго, но предложение принято. Значит, пока будем перемещать команды на БТРах. К счастью, экскаваторы у нас есть. Федор их воскресил. Так что вырыть можем что угодно. Со строительством и защитой от холода будет тяжелее». Из коридора раздались торопливые шаги и в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет влетел малой, запыхавшийся и мрачный. «Разрешите доложить?» «Разрешаю. Чего так долго?» «Проводил инвентаризацию», – буркнул Артем, садясь на стул и доставая из-под полы куртки здоровенную бухгалтерскую книгу, исписанную от руки. «Ситуация, в общем, близка к критической, хотя можно выразиться и короче. У нас полная жопа». «Это и без тебя видно. Апокалипсис на дворе. Ядерная зима». «А нет, это все цветочки. До вчерашнего дня все было терпимо, относительно. Но за битву в Сахалинске мы потеряли треть оставшегося боезапаса. По распоряжению генерала я выдал всем полновесный комплект. Ушло почти 2 миллиона патронов, 10 тысяч гранат, 4,5 тысячи автоматов и пистолетов, 200 снайперских винтовок, все бронежилеты и спецсредства. Все пошло на этот рывок. А вернулось, как вы знаете, меньше 3000 человек, и почти все пустые. Второй такой битвы мы не потянем, у нас просто не хватит пуль». «Дьявол!» Майор выругался и прикрыл ладонью глаза, массируя виски. «Говори прямо, сколько осталось, чего не хватает?» «С оружием пока полный порядок, а вот бронежилетов осталось всего 1000. Даже если мы займемся починкой, будет 2 максимум. Хуже всего с припасами. Патронов осталось около 1 000 000. При расчете по 5 магазинов на человека этого хватит на 3 дня интенсивных боев, если никуда лезть не будем, а только защищать порт». «Значит, нужно срочно придумать, как его восполнить. Рабочие руки у тебя есть, оборудование тебе Саша нашел. Нужно организовать экспедиции за станками». «Да, и создать сборочные мощности. Повезло еще, что интерфейсы заработали. Не придется искать химиков-самоучек». «Прости, но от греха подальше мы решили их все извлечь хирургическим путем». «Ну нет, вам шашечки или ехать? У меня снова все производство встанет, если их удалить. А Рамзес только взялся за крупный проект, обещает восстановить командирский боевой доспех и построить на его основе глушилку. Так что вы как хотите, а мне они нужны позарез». «Я бы тоже оставил», — вновь вступился Лобов. «У меня сейчас медперсонал начал работать почти так же эффективно, как до теракта. Операции без проблем идут, симптоматика выявляется на ура. Я все же против. Давайте попробуем последовать совету истребителя и извлекать только модуль связи. Это и потенциальный вред снизит, и пользу оставит. А данными, в крайнем случае, можно будет по старинке распоряжаться». «Ладно», — сказал Древнев через минуту томительного ожидания. «Но оставляйте только у квалифицированного персонала. Если Рамзес такой умный, пусть попробует и обычные компьютеры восстановить. Возможно, удастся». «Товарищ майор, вас вызывают из главштаба», — доложил солдатик, вбежавший в комнату без стука. «Ждут отчет о проведенной операции». «Ох, мать же ж!» — выругался Древнев, поднимаясь со стула. «Сухов, малой, за мной! Господин Лобов, больше не задерживаю, можете приступать к операциям». «Понял», — грустно кивнул доктор. Артем взял со стола свои заметки, и Саша мельком увидел, что среди кучи различных модификаций оружия проскакивали и трубка Саныча, и даже станки с техникой. Все, что было у поселения, стояло на учете. Втроем они быстро, как могли, взбежали в центр здания, к передающему устройству. Александр никогда особенно не понимал, как работает радиоэлектроника, и вполне доверял фразе техников, что это загоризонтный приемник. Мол, что-то там отражается от стратосферы и как-то передается вниз. Для Сухова это была полная белиберда, но главное, что оно работало. «Товарищ главнокомандующий, майор Древнев по вашему приказанию прибыл», отрапортовал начальник, как только экран заработал. На небольшом мониторе был виден добротный офисный стол, за которым восседал постаревший главком. Он явно уже применил на себе мутаген, по крайней мере, седые волосы перемешивались с темно-зелеными. Вот только молодости он ему не прибавил. Наоборот, он выглядел уставшим и осунувшимся, хотя никаких ранений у столь высокого начальства быть не могло. «Рад приветствовать. Вольно!» – кивнул Жуков. «Кто это у тебя там?» «Старший капитан Сухов, специальный представитель Феронова. И главснабженец, капитан Малых», – представил тот бойцов. «Сухов?» – удивленно поднял бровь главнокомандующий. «Уж не из тех ли? Постой, а я тебя видел. Точно, снайпер из последнего выпуска подшефной академии. И уже старкап. Поздравляю!» «Рад стараться, господин генерал», – отчеканил Саша. «Да уж, постарайся. Пока не начали. Вот тебе новость. Дед твой, Кремень, отступил от Краснодара в Тихорецк, собрал больше 100 000 человек со всего региона. Отца с матерью, конечно, жалко, царство им небесное. Насчет остальных, не знаю, не попадались на глаза». «Спасибо за новости», – хмуро поблагодарил Александр. «Ты чего, нюни распускать решил? У нас тут выжил 1 из 100, у многих вообще никакой родни не осталось, ни детей, ни взрослых». «Прошу прощения, товарищ главнокомандующий». «Отлично, тогда перейдем к отчету. Где Роман?» «Ранен во время боя с зараженными», — ответил майор, — «но жив. Пока без сознания. Задача была выполнена только частично. Ретранслятор мы сумели разрушить, но сигнал уже прошел. Твари очнулись от сна и теперь носятся по всем улицам». «Вашу мать! Значит, вы были отправной точкой?» – зырился Жуков. Он сжал столешницу, и даже через шум помех было слышно, как трескается дерево. Несколько секунд он молчал, а потом с видимым усилием расслабился. «Ладно, этого уже не поправить. Давайте дальше». «Во время операции было потеряно 1270 бойцов погибшими и тяжелоранеными. Боекомплект подходит к концу. По прогнозу нашего завсклада у нас осталось патронов на неделю». Майор продолжил обрисовывать ситуацию, коротко останавливаясь на каждом уже обсужденном пункте. «Понятно», — сказал главнокомандующий, барабаня пальцами по столешнице. «Значит, вы теперь отрезаны от их общей системы, но при этом успели ее запустить». «Ну и подлянку же вы нам всем устроили. Хотя и винить вас не получится, никто не знал. Если бы были предположения, полагаю, Рома поднял бы всех, включая женщин и детей. С этими тварями, которые у вас завелись, мне недавно биологи притаскивали несколько десятков образцов химер для проведения зачисток в городах. Но ничего похожего. Дам распоряжение разобраться. Возможно, найдем аналоги. Учитывая ваши потери, не знаю, потянете ли вы задачу, но поставить я ее обязан. На острове было 17 миллионов человек, включая детей. Во время теракта потеряно почти 99% взрослых. Но дети до 9 лет должны были выжить, а их почти 2 миллиона. Пусть половина из них и китайцы с японцами. Скажите мне, как у вас обстоят дела с выжившими?» «Поселение Порт находится 20 000 взрослых и почти 30 000 детей», тут же отрапортовал майор, а потом тихо выругался, осознав соотношение цифр. «Вижу, вы все поняли правильно. Даже если большинство детей погибло от холода, голода и этих тварей, все равно должны быть поселения, состоящие практически полностью из них. Вдумайтесь, где-то там, в замерзающей ледяной пустыне, должно быть по крайней мере еще 200 тысяч детей. Они – наше будущее. Без них человечество быть не может. Вы должны организовать спасательные экспедиции». «Но у нас нет возможности прокормить столько ртов», – встрял в разговор Малой. «Даже если благодаря заработавшим имплантатам мы сможем восстановить электропитание и наладить бесперебойное производство быстрорастущих овощей, максимум, на что будем способны, взять еще 7 тысяч». «А вы сможете спокойно спать, зная, что из-за вашей недальновидности погибло столько детей, которых можно и нужно спасти?» «Никак нет. Но если с голодухи перемрет все наше поселение, пользы от этого тоже никому не будет». «Как решить задачу, уже ваша проблема. Но я вам ее обозначил», – сухо сказал главком. «Срок выполнения – 2 месяца. Каждый день отсрочки гибнут выжившие. Дальше. Я давал распоряжение связаться с китайским поселением, не выходящим на связь. Что с ними?» «Разрешите доложить?» – спросил Саша, выходя вперед. «Да, конечно. Нам удалось добраться до Малого Пекина. По утверждению главы района, оно было в полном порядке и ни в чем не нуждалось. Однако оборвало всю связь с намерением изолироваться на время разрешения внутренних проблем. Какая у них численность? Что с припасами? И главное, где профессор Чофан?» «Прошу прощения, не могу знать. Посланник отвечал крайне скудно, а потом генерал вызвал нас обратно. Но передатчик у них есть, так что можем попробовать связаться по прямому радиосигналу. Также вынужден доложить, что уже 2 недели не видел Агросова. На момент похолодания он был на подводной лодке и теперь, вероятно, находится на ней же. Но всплыть она не может», – вступил в диалог майор. «Толщина льда у побережья сейчас составляет около 3 метров». «Плохо в обоих случаях. Хоть нахождение их и является важной задачей, но не первоочередной. Благо у нас полный исследовательский комплекс яйцеголовых. Что-нибудь придумают». «Вот вам к размышлению. Биороиды позволяют снизить потребность пищи на 30%, если получают свет от солнца или аналогичных источников. Так что восстанавливайте электропитание и переходите на супы». «Так точно, принято», – кивнул Древнев. «Нам удалось наладить подледную ловлю на прикорм. Рыба мелкая, но идет косяками». «Это еще каким макаром?» «Через канализационные трубы. Стравливаем, ждем, а потом даем обратку и промывку. Таким образом, удается получать до 300 кг рыбы в день. Трубы выходят в нескольких километрах на мелководье. Мы думаем, что из-за снижения температуры на поверхности других источников питания в море осталось мало. Возможно, у нас возник такой симбиоз. По крайней мере, совсем мелкую рыбешку мы выпускаем обратно через сетку». «Потрясающе», — усмехнулся главком. «До чего додумались? А мы, понимаешь, личинок жрем. В компосте их выращиваем и в отходах с овощной фермы. Тоже попробуйте. Сначала противно, а потом ничего, привыкаешь. Все-таки белок 40% повышает полезность фермы». «Понял. Обязательно введем в оборот. Тогда у нас действительно будут ресурсы на новых поселенцев». «Хорошо», – кивнул Жуков, барабаня пальцами по столу. «Есть вопросы?» «Разрешите?» – набрался смелости Александр. «Почему на спасение поставлен такой длительный срок? Мы бы и так старались, как могли. Зачем он?» «Хороший вопрос, Старкап. А вам, Древнев, во внимание. Прошлые заморозки вы пережили без проблем?» «Были свои трудности, но в целом справились. Вокруг экодомов возведены ледяные саркофаги. Есть прослойка воздуха для защиты от переохлаждения». «Отлично. Ну так вот». От слов главнокомандующего у Саши волосы встали дыбом. Тот говорил весьма кратко, не вдаваясь в детали. Но затеплившаяся была надежда мгновенно испарилась. Теперь было понятно, зачем нужно вытаскивать не только детей. Всех, кого только можно было. Абсолютно ошарашенные новостями, они спустились в кабинет генерала и подошли к карте, разрисованной маркером и утыканной всевозможными значками. Но теперь их интересовал только один – эко-дома. Стало понятно и требование Романа нанести их на карту, и озабоченность Жукова. Одна фраза меняла всю стратегию поведения. «Черт, а я ведь собирался отсидеться в обороне», – пробормотал майор, разглядывая значки. «Нужно будет отбить клинику, которая рядом с центром. Там есть термогенераторы и отопление». «Там, где проходили подготовку?» «Ее самую». «Еще есть порядка 7 зданий различного назначения рядом с портом. Небольшой курорт на побережье. Хорошо, если там успели спрятаться люди. Если его захватили зомби, гораздо хуже». «Да, задачка». «Теперь отказываться от УДИ нельзя», – твердо сказал малой. «Мы и с ними-то, скорее всего, не справимся. А если лишимся специалистов и ассистентов, все, можно вешаться». «Можешь не уговаривать. Я тебя и в прошлый раз прекрасно понял. Строй висячие фермы, укрепляй конструкцию. Делай все, что в твоих силах». «Господи, да как мы переживем-то это?» «Разрешите организовать спасательные группы?» – спросил Сухов. «Что, спать и есть передумал?» «Какой тут к черту сон?» – выругался Саша. «Хотя поесть надо, но это я и в дороге могу сделать». «Хорошо, разрешаю. Оставь для прикрытия несколько наших. По 400 бойцов на один экодом должно хватить. А значит, сможем выделить почти 1000». «Боюсь, это плохой вариант. Нам нужна техника для перевозки выживших, и много». «Ладно, дьявол, мы и так живем, как в муравейнике, по 10 человек в квартире. А нужно еще ужаться». Древнев с тоской провел ладонью по лицу и присел на край стола. «Нам придется лезть за припасами почти в самый центр. Нужно будет организовать боевые группы, отряды прикрытия. Вот только боеприпасов нет ни черта. Предложение?» «Мы можем собрать группы ближнего боя. По примеру тех, что участвовали в обороне и атаке на ретранслятор. Понятно, что их эффективность будет желать лучшего. Но если смастерить из подручных материалов доспехи и надевать их поверх теплой одежды...» Артем пощелкал пальцами в воздухе. «Не знаю. Должно получиться. В конце концов, и когти, и клыки у этих тварей не такие уж и большие. Сделаем масляные лампы, вооружимся копьями». «Писец. Средневековье», — грустно усмехнулся Древнев. «Но выбора нет. Давайте обозначим возможные точки местонахождения спасенных. Школы-интернаты, обычные школы, детские сады. Все места, где могли остаться дети. Нужно будет обследовать каждый из них». «Потери в живой силе не учитываем?» – уточнил малой. Майор безнадежно кивнул. «Да, каждый спасенный был на счету, но на счету двойном. На паёк взрослого можно было прокормить 3 детей. Другое дело, что они вырастут, но это будет не скоро, и разговор будет совсем другим». «Дневальный!» – крикнул Древнев. И в дверях тут же появился солдатик. «Приведите Лобова и других старейшин, срочно!» «Так точно!» – кивнул парень и скрылся в коридоре. «Что-то надумал?» – осторожно спросил Александр. «Ты сам слышал, орки потребляют на 1/3 меньше, если их на солнышко класть. Придется набрать добровольцев для операций». «Ага, ага, заодно освободим половину коек погибшими от неверной мутации», – скептически сказал Артем. «Других путей я не вижу. Если есть предложение, выслушаю». Но предложений не нашлось. Постепенно главы домов и общин собрались. Большинство людей было раздражено тем, что их отвлекли от важных дел в своих хозяйствах. Их можно было понять. Вот только общее значительно важнее частного. Когда подошел последний, Древнев начал рассказывать о кратких переговорах с главнокомандующим. Александр прекрасно понимал майора. Сказать такую новость сразу крайне тяжело и для говорящего, и для слушающих. Лучше подготовить почву, сказать о путях решения. Но рано или поздно главная мысль должна быть высказана. И Михаил собрался с духом. «Все эти решения понадобятся для того, чтобы пережить события, которые уже начались. С северного и южного полюсов стремительно приближаются ледники. Прошлые заморозки одним махом вернули нас к опасности глобального похолодания. Отсутствие солнца не позволяет Земле восстановиться. Так что ученые в Мирном прогнозируют дальнейшее снижение температуры на длительный срок. Говорите честно, до скольки опустится? Когда? Насколько? Пока не очистится атмосфера и мелкодисперсные частицы не упадут на Землю, хмуро ответил майор. Метеорологи прогнозируют, что холода затянутся минимум на 5 лет. Заморозки будут до минус 80, возможно, 100.